С глухим стоном он упал перед Рамзией на колено и, надорвано прошептав «Руку! Руку! Христа ради!», без чувств повалился на пол. Рамзия тихо разжал свои пальцы, тихо отошел к своей койке и сел на нее в спокойном раздумье, подперев ладонями лоб. Рука бесчувственного дружина была размозжена и налилась сине-багровыми полосами там, где приходились сжимавшие ее пальцы. Из арестантов никто не шелохнулся. Над ними еще всевластно царило впечатление нежданной сцены. Они были изумлены, поражены, раздавлены спокойной силой и волей незнакомого им человека, и теперь, стоя от него в почтительном отдалении, без слов, но общим и единодушным сознанием, каждый про себя признали его первенство. Один Фаликов перетрусил до смерти, и тише воды, ниже травы, дрожал и прятался за спинами товарищей. «Плесните, братцы, водой на стариката!» Кротко кивнул головой Рамзи, бросив взгляд на все еще бесчувственного дружина. «Эко дело какое! Ведь мне, пожалуй, теперь отвечать за него!» Пробурчал себе под нос дневальный сизой, смачивая водою теме и виски Жигана. «А за этого не отвечать?» — строго спросил Рамзи, указав ему глазами на Вересова. «Да что ж, мы, ваша милость, его не били, мы с ним маленько играли только», — оправдывался сизой. «Знаю я ваши игры, хорошие игры. И вам не совестно, братцы?» — скинул он свой глубокий, неотразимый взор на всю камеру. Большая часть арестантов потупили головы, кто почесал затылки, а кто ухмыльнулся какой-то застенчиво-оправдательной ухмылкой. «Жаль мне вас, братья. Забыли вы, что людьми прозываетесь?» — вздохнул Рамзи с грустной укоризной, покачав головою. «Да ведь скука, ваша милость!» — несмело заметил кто-то из более шустрых арестантов. «Сидишь-сидишь, инда одурь возьмет, со скуки больше и бесимся». «А ты какой веры?» — внушительно задал ему вопрос Рамзи. Арестант смутился. «Веры-то? Да тут всякое есть, ваша милость. А мы все, посчитай, больше русской веры-то». «Русской? Слыхал я, что точно всякие веры бывают на свете, а эква закона, чтобы ближнего своего ради потехи мучить, не слыхал ни в одной вере человеческой». «Волк волка и тот не зарежет мучительски за напрасно, а вы люди, братцы». «Какие мы люди? Мы арестанты!» С горечью вырвалось у Кузьмы облако. Строгое, простое и прямое слово о Рамзе, казалось, видимо, подействовало на человеческие струны заключенников. Многие, не шутя, задумались над его укором. «А за старика не бойся», — прибавил Рамзе, обратясь к Сизому. «За него, коли что, я сам своей головой отвечу». Между тем дрожжины привели в сознание. Не смея глаз поднять на людей от жгучего чувства стыда и оскорбленного самолюбия, он как-то стесненно, неловко сел на первую койку, словно бы ощущая устремленные на него взоры всей камеры, и мрачно задумался. Этот человек, стоически переносивший на своей спине удары палача и еще накануне искренно похвалявшийся неестественной любовью к плети, удовольствием при процессе полосования своего собственного мяса, сегодня в глазах 30 товарищей упал в обморок от пожатия руки. Но обессилило его не столько чувство страшной и совсем еще неведомой доселе боли, сколько невозможность сломить своего противника. Обессилило сознание нравственного превосходства этого противника, сознание потери своего первенства, значения и влияния на своих товарищей. Вот чего не вынесла закаленная душа старого Жигана. Коса нашла на камень, и камень сломил ее. «Ох, кабы топор!» — с глубокой, тоскливой горестью, глухо и словно бы сам с собою заговорил понурый дружин. «Взять бы мне теперь эту самую руку, да и отхватить по локоть!» Не выдержала проклятая, выдала старика. «Сведите, братцы, в больницу! Не можется! А не то на меня приставнику хоть за буйство примерно, пущай меня в карцерию запрут!» Дружину невыносимо тяжело было оставаться на глазах товарищей, свидетелей его поражения. Хотелось замкнуться наедине с самим собою, чтобы не видеть лица человеческого, пока не перегорит это чувство стыда, пока не угомонится уязвленное и униженное самолюбие. А угомонится оно, верно, не скоро. «Пойдем, что ли? Я сведу тебя», — подошел к нему Сизой. Дрожин поднялся медленно, тяжело, как человек, подавленный исключительно своим глубоко горьким чувством, и, не поднимая глаз, обратился ко всей камере. «Коли, ежели что, начальство, так скажите, что сам невзначай чем-нибудь, ну, хоть дверью прищемил, слышите?» «Ладно, дядя Жиган, скажем». «То-то не забудьте, да. Простите, коли чем и обидел кого». После этих слов Дрожжин замедлился в каком-то нерешительном раздумии. «Прости уж, что ли, и ты добрый человек», — поклонился он Рамзе, весь зардевшись при этом поклоне. Рамзе ответил ему тем же. «Не попомни, брат, и ты на мне. Отпусти зло мое», — совестливо и тихо сказал он. «Что ж делать, не хотел я тебя обидеть. Ты сам того пожелал, а мне теперь, может, еще тяжельче твоего. Прости, брат». И после этих слов его дядя Жиган, избегая взглянуть на кого-либо, вышел из камеры.